Номер 28. Пытки Нижнего мира. Территория Нижний мир. «Отвечай!» — повторил жнец отсека с огненными душами, нависая над привязанным к мраморному стулу Сейджа. Вот уже как несколько часов по времени внешнего мира он допрашивал Одноглазого, но безуспешно. После визита Сейджа в его отсек, когда Одноглазый узнал о проблемах с колбами, эфирный материал огня стал вести себя агрессивнее прежнего. А теперь, когда Сейджа отравил скверной их единственный живой сосуд, души взбесились до такой степени, что трещины поползли по каждой колбе. Хранитель душ огня запер Сейджа в одном из малых переговорных залов, который уже несколько лет, по исчислению внешнего мира, не использовался. Был бы такой зал на поверхности, уже давно покрылся бы толстым слоем пыли, углы украсила бы паутина, а мебель от влаги Джелидоден поглотила бы плесень. Но в Нижнем мире не существовало понятия «время». Бесконечное существование, бытие вне рамок. «Говори давай, что ты натворил!» Требовал хранитель отсека, держа Сейджа за волосы и задирая его голову. Его голос был невероятно мертвецким. Все голоса жнецов имели некую сиплость с приглушенными тембрами, невыраженными тонами, в то время как у живых голосовые связки воспроизводили невообразимые и неповторимые звуки, совершенно не похожие друг на друга. Но хранители веками не выходили на поверхность, десятилетиями не произносили ни слова. Только когда шла проверка и пересчет эфирного материала. Поэтому голос Сейджа, обитавшего на поверхности, по сравнению с его захватчиком, был другим. Не живым, конечно, но и на мертвый уже не сильно похожим. «Трещины, ты понимаешь?» — спросил хранитель. «На каждой колбе. И все это из-за твоей выходки. Почему ты решил, что из-за моей?» — спросил Сейджа, и хранитель еще сильнее задрал его голову. «Они орут твое имя, проклинают всевозможными выражениями нынешних и прошлых столетий внешнего мира, особенно те, кто сидит в верхних колбах. Я пока еще туда не поднимался, не смотрел последствия. Так что ты натворил?» Сейджа не отозвался, и тогда хранитель подергал его повязку на глазу, заявив: «Если не скажешь, я оторву тебе руку или ногу. Как потом работать будешь?» «Никак. Буду сидеть в барах кампуса и до скончания веков играть в настольные игры. Это весело». «Весело? Это ты на поверхности научился так умело пользоваться речью?» «Не терял времени, пока ты сидел тут и молчал, что эфирный материал огня износил колбы. Я видел, что с ними стало, когда ты погрузился в транс. Еще и пел колыбельную. В верхнем мире так делают только люди. Как ты этому научился?» Жнец резко отстранился от Сейджа и Одноглазый продолжил: «А теперь говори, почему не рассказал совету клана, что колбы огня стали непригодны?» Пленник перешел в словесную атаку, и хранитель отсека начал оправдываться. «Они запретили мне это делать!» Сейджи, услышав подобное, наклонил голову в бок. «Не понял». И хранитель пояснил: «Это случилось давно. Еще до того, как наш клан стал частью кампуса. Я такого никогда раньше не видел и не слышал. Понимаешь? Они, как по приказу, завопили в унисон. Сказали, что весь эфелианский огонь планеты скоро познает смерть, и что среди живых уже воплощается их план. И если я помешаю, они коллективным сознанием атакуют верхний мир через ведьм спиритического ремесла. Это ведь единственный способ для них проникнуть на поверхность. У меня не было выбора. Понимаешь, да? Не было. И ты ждал, пока они разнесут колбы. На это требуется много времени. Я думал, они воплотят план и успокоятся. Но активность материала усиливалась. А после твоей выходки они... Как это называлось на языке живых? А, вспомнил. Как с цепи сорвались. Вот. Подожди. И что это я сейчас делаю? Он стал расхаживать взад-вперед. Я сейчас, получается, оправдывался? Да. Так ты же мой пленник, а не я твой. Хранитель резко дернулся. Да, у живых этому научился, одноглазый. Речь у тебя нежнецовская. Говори давай, что сделал. А если не скажу, что будет? Это будет. Жнец достал из-под мантии небольшой пузырек с фиолетовой жидкостью. Спиритическая она. Понимаешь, да? Да. Он взболтал содержимое. Мне жнецы принесли сюда, кто на поверхность выходит. Сказали, что стоит дорого и действует на мертвых. На всех мертвых без исключения. Понимаешь, да? Сейджа внимательно всмотрелся в пузырек. Жидкость действительно напоминала спиритическую. Когда хранитель огня вынул затычку, из пузырька пошел дымок. Хранитель принюхался и зачихал. «И такое варят на поверхности!» Он снова чихнул, еще громче, чем в первый раз. «Опасно у вас там. Никогда бы такую штуку в руки не взял в хранилище». Он покрутил пузырек у себя перед носом. «Нужно проверить, что она сделает мертвой оболочке». Жнец подошел к Сейджу и аккуратно капнул жидкость ему на щеку. Но та не прожгла бледную кожу, не оставила даже следа после себя. Просто скатилась вниз, как капля родниковой воды. «Не работает?» Вслух спросил хранитель огня и поднес пузырек к носу Сейджа. По давно выработанной привычке одноглазый сделал вдох, и фиолетовый дымок тоже вызвал у него чихание. «А нет, работает!» Сделал вывод жнец и задумался, как использовать это для пыток. И первое, что пришло на ум — влить ядовитую жидкость Сейджа прямо в рот. Он так и сделал. Когда последняя капля упала в глотку Сейджа, жнец отсека огня отстранился и пристально всмотрелся в пленника. Поначалу Сейджи сам ожидал, что у него отвалится рука или вытечет последний уцелевший глаз, или что он сгинет из своей мертвой оболочки. Но ничего не происходило. Поначалу. А потом он выпучил глаз на своего захватчика и будто остолбенел. «Ну, как оно, а?» — спросил хранитель колб. Голова Сейджа оставалась неподвижна, в то время как глаз судорожно бегал в разные стороны, будто пытался ухватиться взглядом за цель, перемещавшуюся с немыслимой скоростью. Рот жнеца распахнулся, из него вывалился язык, а затем из глотки стали доноситься звуки, похожие на те, что издают души. «А-а-а!» Странные прерывистые звуки продолжали усиливаться. Хранитель отсека душ сначала не поверил услышанному, но когда звук вновь стал громче, подлетел к Сейджу и попытался затолкать его язык обратно в рот, а затем закрыть челюсть силой. Но ничего не вышло. Глаз Сейджа перестал хаотично двигаться и резко остановился на нем. «Глупец!» Теперь уже отчетливый голос душ донесся из глотки, и хранитель отбежал от пленника. Жнец дернул челюстью и, наконец, закрыл ее. «Вы них!» Прошипел Сейджа, и его глаз снова задергался. А затем задергался и сам жнец. И тогда хранитель догадался, что за пытка сработала на плоти, которая не чувствовала боли и не знала страха. Собиратель душ узрел в себе эфирный материал. Сейджа трясся. Ему казалось, что в теле бродили призраки, и он ощущал каждое их прикосновение. «Веди меня к ним», проговорил Одноглазый уже своим голосом, «колбом с огнем. Они уже проникли в твою оболочку. В отсеке так полностью заберут. Понимаешь, да? Там их территория. Да и я ответ не получил. Я заразил скверный их сосуд», наконец сознался Сейджа. «Как узнал, что на колбах появились трещины, заподозрил, что они получили якорь. Что я должен был делать? Ты молчал. Я не имею права говорить о состоянии отсека, за который не ответственен. Скажи мне, что я должен был сделать? Я отравил сосуд». «Так вот, почему они так взбесились?» — осознавая, произнес хранитель. «И как теперь мне их успокоить после такого? А? А? Ты помешал им воплотить план!» «Конечно. Они, вероятно, хотят убить жителей кампуса. Воплотить месть. Я — доносчик кампуса. Моя работа — защищать город от угрозы Нижнего мира. Я все сделал правильно». «А я так не думаю», — резко заявил хранитель отсека. «Почему же? А ты сам спроси, чего они хотят на самом деле». Подобный вопрос заставил Сейджа задуматься. «А ведь и правда, я же не спросил». «Веди меня к огню», — потребовал он, и его снова затрясло, а затем последовал голос душ. «Веди, веди». Хранитель отсека отвязал Сейджа, и Одноглазый покорно проследовал за ним в отсек с колбами огня. Когда они шли по коридорам, никто из жнецов ничего не заподозрил. Сейджи не был связан, не сопротивлялся. Однако, чем ближе они подходили к отсеку, тем чаще жнецу приходилось подавлять несуразные голосовые порывы душ, рвавшиеся из него. Две эфелианские смерти оказались прямо перед черными гигантскими дверями отсека. Хранитель сначала помедлил открывать их. Но когда у Сейджи снова отвисла челюсть, и из нее вывалился язык, а выпученный глаз смотрел так, что еще чуть-чуть и выпадет из глазницы, он все-таки толкнул двери. И оба жнеца прошли в зал с бесконечными рядами с колбами. Сейджа встал в самом центре зала, поднял взгляд на верхние ряды и спросил. «Поднимемся наверх?» «Нет», — ответил хранитель. «Там самые разъяренные. С ними говорить бесполезно. Вот нижние ряды поспокойнее. Тут самые старые. Сверху молодые и буйные». Сейджа сосредоточился, пытаясь разобрать речь душ. Его затрясло так, что он отскочил, а затем бросился вперед и, оказавшись у нижних рядов, стал неистово колотить по колбам, пытаясь разбить. «Держи меня!» — выдавил Сейджа сквозь зубы, не в силах сопротивляться. Хранитель подлетел к нему и, схватив, оттащил в центр зала. «Это что такое?» — спросил он, сдерживая брыкающегося Сейджа. «Они завладели моей оболочкой и хотят выбраться. Держи меня, я вытесню материи». Спустя несколько мгновений сопротивление жнеца стало угасать, и хранитель ослабил хватку. «Бесцветный ублюдок!» — донесся из колб как никогда грозный голос душ. «Ты... как ты посмел прикоснуться к сосуду? Мерзкий, мерзкий, одноглазый кусок мертвечины! Мы разорвем тебя на мельчайшие кусочки и утопим в гневе пламени!» Ряды с колбами задрожали. Каждая из материи начала излучать столько энергии, что казалось, еще немного, и они взорвут целый отсек. «Так, тише!» — встрепенулся хранитель отсека и бросил Сейджа. «Успокой их! Быстро!» Одноглазый не придумал ничего лучше, чем упасть на одно колено и склонить голову. Он видел такое в эпоху рыцарства во внешнем мире. На колено падали всегда, когда отдавали честь или просили прощения. Вибрация стала умеренной. Уровень источаемой энергии эфирных материй уменьшился. И тогда хранитель понял, что Одноглазый применил трюк из мира живых. И он сработал. «Я — доносчик между мирами», — Сейджи начал свое обращение к душам. «И если на город надвигается угроза от мертвых, я должен принять меры. Так я и сделал. Но, возможно, поступил неправильно, не обратившись к огню, чтобы узнать ваши истинные намерения. Если вам нужно, я могу произнести слова извинения. Столько, сколько потребуется. Я... много их выучил за столетия на поверхности». «Не нашего гнева тебе стоит бояться, Сейджо, а ее...» Жнец вскочил и дернулся, будто его ударили плетью. Он вытянулся, как струна, и задрал голову вверх. В его сознании появилось видение, как остервенелая душа Элен, вся испачканная черной скверной, бродила по миру и разрывала души только что ушедших существ прямо перед лицом Сейджа. Она раздирала их мягчайшие, неосязаемые эфирные материи, рвала в клочья, и жнец задрожал, услышав жалобные вопли тех, кто стал жертвой наследника пламени. «Нет, нет, нет, нет, нет!» Непрерывно повторял он, когда очередная душа на его глазах разлетелась в клочья под жадное гоготание Элен, словно она стала самим демоном с коварным оскалом. «Хватит! Прошу вас! Хватит же!» Видение растворилось, и Сейджа пришел в себя. «Чтобы я смог понять неправильность своего поступка, вы должны раскрыть свои намерения. Если ваша цель — кровопролитие в городе, значит, я поступил правильно. Но если... камень...» — перебили души. «Нам нужен камень!» «Камень?» — переспросил хранитель отсека, внимательно наблюдая за происходящим. «Сосуд должен найти камень!» «Так, значит...» — с выдохом произнес Сейджи. «Я был неправ». Материи загоготали варварскими голосами. Колбы вновь задрожали. «Грязное создание!» Прошипели души, и жнеца снова накрыло видение. Но в этот раз жертвы яростной души были не эфелианские материи, а сам Сейджа. Он рухнул на спину, рот его открылся. Конечно, самой души Эллен в хранилище не было, но видение казалось настолько реалистичным, что заставило жнеца осознать их ненависть через руки той, кто стала жертвой скверны. «Это глупая душонка. Она бы и пальцем не тронула жителей города лицемеров!» Души зашипели. «Ты был неправ!» «Ну все, достаточно!» — вмешался хранитель отсека. «Отпустите Сейджа! Он все понял! Он был неправ!» Он склонился к одноглазому. «Поднимайся и упади на колено еще раз. Или сделай другой фокус из внешнего мира. Я не знаю, что живые делают и что говорят в таком случае». За пределами отсека огня послышались бурные споры членов Совета Зелвена. «Подними меня», — прохрипел Сейджа. Но хранитель не услышал его, сосредоточившись на колбах и силясь утихомирить души, так как по раздавшимся голосам догадался, что к нему с минуты на минуту наведаются советники клана и увидят состояние колб. «Быстрее! Поднимай меня! Они увидят колбы! Они пришли за мной!» Оборвал его Сейджа. «Выведи меня за пределы отсека и закрой двери». Хранитель мигом поднял Сейджа с пола и, дотащив до входа, бросил жнеца за пределами отсека. Гигантские двери закрылись, и Сейджа остался ждать свою участь, подпирая спиной черный мрамор. «Сейджа Зелвена!» — объявил один из советников, и перед взором жнеца появилась толпа черных мантий, надвигавшихся как черная волна. «Ты один из подозреваемых в преступлении скверны на поверхности». Сейджа бессильно скользнул спиной по двери и с осознанием неизбежности произнес: «Началось».